259. Так каждый дух приносит народу свои накопления и действия. Так каждый дух напрягает свои сознательные импульсы. Народная карма может приблизиться к восхождению, когда каждый дух поймет свою ответственность. Так можно утвердить, что личная, групповая и народная кармы зависит от полного осознания иерархии. Творчество наших посланных носителей огней утверждается нами для улучшения жизни.